Глава 7. Прощай, школа. Стихи и проза. Редакция журнала «Юность». Решение не жалеть оказалось правильным. Об этом мне рассказали Петров с Башировым во время очередной нашей встречи в ресторане «Метрополь», где мы любили иногда днем выпить кофе с пирожными. И то, и другое было здесь отменного качества. И поболтать о разном. К тому же «Метрополь» находился в шаговой доступности и от Кремля, и от Совета Министров, и от площади Дзержинского. Очень удобно. Кто-то скажет, что кофе с пирожными в подобном случае больше подходит женщинам. И будет неправ. Мужчины любят сладкое не меньше женщин, а уж хороший кофе. Не так много мест имелось в Москве, где готовили хороший кофе. Не коньяк же пить в рабочее время. Петрову с Башировым еще ладно. А мне, подростку, совсем ни к чему. К тому же к спиртному я был равнодушен, а вот хороший кофе любил. Ребята-комитетчики по-прежнему меня курировали, или, говоря человеческим, а не казенным языком, присматривали за мной. «Мало ли что может случиться», — объяснил Петров, вальяжно развалясь на стуле и смакуя кофе. «Мы за тобой не следим, упаси Боже, но всегда начеку и готовы прийти на помощь. Например, если бы ты позвонил нам, а не министру внутренних дел, спектакль с товарищами-милиционерами из Новочеремушкинского ОВД мог заиграть более яркими красками». «Это как?» – поинтересовался я. «Так их просто уволили всех», – объяснил Баширов. «А мы бы им еще и публичную порку организовали». «Было за что?» «Выше крыши», – сказал Петров. «Когда копнули?» «Щелоков этого майора Коровина, папашу твоего одноклассника-идиота, считай, снар снял, когда уволил с волчьим билетом. Мы бы посадили нафиг». С соседкой по парте Таней мы подружились, насколько это было возможно при моей загруженности. Она оказалась забавной девчонкой. Внешне вроде бы ничего особенного. Рост невелик, грудь только-только начала вырисовываться под школьной формой. Однако ножки ровные, крепкие, талия узкая, волосы густые, рыжие. Смех веселый, заводной. Еще смелая, не побоялась встать рядом в истории с Длинным и его папашей. Еще начитанная. Впервые я встретил на земле ровесницу, которая прочитала больше меня. Художественной литературы я имею в виду. Причем не только фантастики и приключений, а литературы серьезной. Во всяком случае, считающейся таковой. К примеру, она прочла всю тетралогию Томаса Манна «Иосиф и его братья», изданную в СССР в 1968 году. В то время как я брался за это произведение трижды и трижды откладывал, не в силах нырнуть в его глубины. При этом я понимал, что роман хороший, но... В конце концов, вспоминал я анекдот, «Чукча не читатель, Чукча писатель. Потом как-нибудь прочту, если время и желание найду». Еще она хорошо разбиралась в поэзии и, как выяснилось, сама писала стихи. Во многом незрелые, но в них уже чувствовался талант настоящего стихотворца. Дайте только срок. Собственно, на сочинительстве мы во многом и сошлись. Потому что я тоже начал сочинять. Ну, не стихи, фантастические рассказы. Зачем? Сам толком не знаю. Если первый свой рассказ «Случай на речке Кушка» я писал исключительно для гонорара, ладно, еще было интересно, получится или нет, и был он документальным, то теперь... Когда недостатка в деньгах я уже не испытывал, исключительно потому, что очень сильно захотелось. Вот захотелось, и все. Поэтому я купил себе шикарную немецкую пишущую машинку Эрика, обычную и копировальную бумагу, и за неделю, работая по вечерам, написал два рассказа. Первый назвал «Экскурсовод». В нем говорилось о человеке, чьей профессией было водить экскурсии в прошлое. В какой-то мере навеяно рассказом американского писателя Рэя Брэдбери «И грянул гром», но совершенно о другом. Основная идея рассказа Брэдбери заключалась в том, что из-за причинно-следственных связей путешествия в прошлое опасны. Раздавил случайно бабочку в мезозое, получил другое общество в своем времени. У меня же говорилось, что опасность вовсе не в этом, а в том, что прошлое может так захватить человека, что он изменит своему настоящему. Но будет ли это изменой в прямом смысле слова, тоже вопрос. Второй, мусорщик, рассказывал, с какими трудностями и опасностями могут столкнуться люди светлого коммунистического завтра, очищая земные океаны от всевозможного мусора накопившегося в результате безудержного потребления и гонки вооружений отсталых капиталистических времен. Получается, оба рассказа так или иначе были связаны со временем. Ничего странного, учитывая мои обстоятельства. У кого что болит, тот о том и говорит. Будучи уже немного знаком с тем, как делаются у нас дела, скромничать я не стал. Но и давить уже имеющимся авторитетом и административным ресурсом тоже. Просто позвонил старому знакомому, корреспонденту «Комсомольской правды» Аркадию Горскому. «Ермолов!» – послышался в трубке бодрый голос корреспондента. «Сережа, ты что ли?» «Он самый». «Сам Господь, которого нет, тебя послал. Главное, не бросай трубку». «С чего бы?» «Не знаю, на всякий случай. Тут главный редактор вспомнил, что мы знакомы и требует с тобой интервью. Срочно в номер, так сказать». «Интервью со мной? С чего бы это?» «Как это с чего? Мальчик-гений, который изобрел гравий-генератор и материалы для сверхпроводимости. Это же открытие эпохального масштаба. Изобретение колеса и письменности в одном граненом стакане». «Погоди, а ты откуда знаешь, что я это изобрел?» Как-то незаметно и естественно я перешел с корреспондентом на «ты». «Слухами земля полнится», — ответил он уклончиво. «Серега, у газетчиков свои источники. Оно тебе надо?» «Как сказать? Понимаешь, в чем дело, Аркадий? Эти сведения секретные. То есть я понимаю, что шило в мешке не утаишь, но писать об этом, о гравий-генераторе и сверхпроводимости, да и обо мне тоже, пока рановато. Ты в курсе вообще, что меня ЦРУ в этом году похищало, чтобы упомянутые секреты вызнать?» «Ни хрена себе!» – пробормотал Горский. «Правда, что ли?» «Как бог свят, говоря языком моей прабабушки». «И ты так спокойно об этом говоришь по телефону?» «А чего мне бояться? Я с Комитетом госбезопасности дружу и сотрудничаю, так что ни по телефону, ни без оного, ничего ненужного не скажу. Тебе тоже не советую. Более того, я рад, что мой телефон прослушивается, поскольку это работает в первую очередь на защиту моей семьи и мою. Но ты не бойся и трубку, пожалуйста, не бросай». «Ха-ха!» – сказал корреспондент. «Пусть враги боятся, а я свой, советский, в доску». В конце концов мы договорились встретиться в городе. Аркадий быстро сообразил, что в недалеком будущем я могу стать для него источником абсолютно эксклюзивной информации, за доступ к которой любой настоящий газетчик продаст душу дьяволу. Поэтому на сотрудничество в духе «ты мне, я тебе» пошел охотно. «Знаю я, как ты пишешь», — заявил он мне, принимая картонную папку с отпечатанными рассказами внутри. «Я еще тогда в кушке понял, что из тебя выйдет толк. Сам почитаю и покажу редакторам в технике молодежи и знание сила. Устроит? Ничего не обещаю, сам понимаешь, но намекну». «Намекни», — разрешил я. «Рассказы под псевдонимом, однако скажи им, что подачек мне не нужно. Решат, что рассказы слабые, публиковать не надо». «Ладно, скажу. Как с тобой связаться?» «Никак. Я сам тебе позвоню. Извини, но так надо». «Офонареть», — покачал головой корреспондент. «Ладно, раз надо, значит надо. Чай советские люди, понимаем». «Вот и хорошо, что понимаешь. Бывай, Аркадий, и спасибо тебе. Обещаю, что узнаешь обо всем первым, когда придет время». Я поднялся со скамейки на Тверском бульваре, где мы встретились, протянул руку. «Бывай», – задумчиво сказал Горский, пожимая мне руку. Я повернулся и пошел вниз к Никитским воротам, где меня ждала машина. «Сережа!» – позвал Аркадий. Я остановился, обернулся. «Какой псевдоним?» «Казимир Станкевич, рассказы подписаны». «Хм, необычно и даже где-то загадочно». «А главное, по-нашему, по-интернациональному», – подмигнул я, махнул рукой и ушел. Экзамены за 8, 9 и 10 классы я сдал на отлично. Все. Были попытки, и не слабые, меня завалить, но все они с треском провалились. Даже оценки снизить хотя бы на балл не получилось. «Блестяще!» – первой пожала мне руку завуч Лидия Борисовна Гуменюк. «Просто блестяще! Поздравляю тебя с окончанием средней школы, Сережа! Желаю дальнейших больших успехов в учебе и личной жизни!» «Спасибо, Лидия Борисовна!» – искренне ответил я. С классом не попрощался. Не с кем там было прощаться, кроме Тани. Теперь, наверное, мы редко будем видеться, если вообще увидимся», — спросила она меня прямо. «С чего бы?» — ответил я. «Ты собираешься обо мне забыть?» «Да ну тебя!» Она покраснела. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я. В школу ты же перестанешь ходить?» «Перестанешь. Дела у тебя разные, взрослые, серьезные. Дальше некуда. А тут какая-то девчонка, с которой и подружиться толком не успел. Так ведь?» «Не так». Я слегка ее приобнял. «Не так, Танюша. В доказательство, что я не вру, предлагаю совместный поход в театр. Ты же любишь театр?» «Обожаю». Ее глаза вспыхнули. «Вот. В субботу, 7 октября, идем в Таганку на Гамлета. В главной роли Высоцкий. Билеты уже у меня». «В субботу?» Таня явно растерялась. «В эту субботу?» «В какую же еще? В эту? Что-то не так?» «Все так, только я не смогу, прости. Маме нужно помочь и вообще...» «Идти не в чем», догадался я. «Платье не для театра, семья-то бедная. Можно, конечно, выбрать другой стиль, джинсы и свитер, но джинсов у нее тоже нет, судя по всему. Иначе я бы на ней их уже видел. Опять же, к джинсам нужны кроссовки, а к платью туфли. Какая зарплата у библиотекаря? Специально не интересовался, но не думаю, что больше 80-90 рублей. Минус 13% налог, профсоюзные взносы. Одни слезы остаются. Джинсы у фарцовщиков стоят больше, чем месячная зарплата. Что же делать? Для меня купить Тане платье с джинсами, и не только, не проблема. Но как это сделать? Гордые же все. Куда там Д'Артаньяну, только что прибывшему в Париж? Решение пришло неожиданно. «У тебя стихотворений 20 найдется для публикации?» – спросил я. «Для какой публикации?» Таня даже заикаться начала от неожиданности. «В журнале», – сказал я. «Например, в «Юности». Отличный журнал, и твои стихи его только украсят. Ну как, найдешь 20 достойных виршей?» «Ты с ума сошел? Где я и где «Юность»? Я вообще нигде не публиковалась и даже не знаю, как это делается». «Делается это очень просто», — объяснил я. «Печатать на машинке умеешь?» «Откуда? У меня и машинки-то нет». «Тогда берем твои стихи, идем ко мне и печатаем. А потом относим подборку прямиком в редакцию «Юности». Не бойся. Все получится. Я уже публиковался». «Где?» «В «Пионерской правде» в прошлом году. И сейчас у меня 2 рассказа должны взять. В технику молодежи и знание сила». «Прямо сразу вот так? В редакцию?» «Прям вот так. Любой советский человек имеет полное право прийти в редакцию любой газеты или журнала и предложить материал. Другое дело, что могут в публикации отказать по разным причинам. Но я уж постараюсь, чтобы этого не произошло. Стихи у тебя талантливые». «Что-то у меня голова кругом. Гамлет, стихи. Зачем тебе это?» «Затем, что идти в театр одному мне категорически не хочется. А ты отказываешься со мной идти, потому что тебе якобы не в чем. Я это прекрасно понимаю, поэтому предлагаю приемлемый для всех вариант». «Как ты? Какой вариант?» «Очень простой. Мы договариваемся о публикации твоей подборки в «Юности». Несколько стихотворений – это рублей 40-50 гонорара. Как раз хватит на джинсы с кроссовками или платье. Но лучше джинсы. Советую. Свитер же найдется у тебя?» «Найдется. Сама вязала. Новый. Постой, джинсы дороже стоят?» «Это у фарцовщиков. Я знаю, где взять по госцене. Рублей в 20 или чуть больше обойдутся. Плюс кроссовки хорошие. Рублей 15-17. В США молодежь любит джинсы с кроссовками носить. Всюду так ходят. Даже в цирк. Как раз твой гонорар». «Но гонорар еще получить надо. Это же шкура неубитого медведя получается». «Считай убитого. Сегодня перепечатываем стихи на машинке, а завтра идем в редакцию и в ГУМ. Там есть специальная секция, не для всех. 200-ка называется. У меня в нее свободный доступ. Там купим все, что надо, а деньги ты мне с гонорара отдашь». Разумеется, я Таню уговорил. Хотел бы я посмотреть на 14-летнюю девчонку, которая отказалась бы от подобного предложения. Оставалось уговорить ее маму, но тут я был спокоен. Матерям нравится, когда их дочери дружат с серьезными и умными мальчиками. Как раз такими, как я. А тут мальчик еще и зарабатывает самостоятельно и законно столько, что не всякий взрослый похвастаться может. И главное, С такими людьми знаком, которых только по телевизору можно увидеть. Настоящий клад. Тут и говорить не о чем. Даже если это дружба, всего лишь дружба и ничего больше, уже моей девочке повезло. Если же она влюбилась, и у мальчика тоже к ней чувства, что ж, пусть. Главное, чтобы глупостей не наделали раньше времени. Но тут уж я с Танюшей поговорю заранее, объясню, что и как. Да она и сама должна понимать. Или не должна. Не разберешь нынче эту молодежь, что они понимают, а что нет. Иногда, кажется, ничего не понимают. Мы как-то ответственнее были, что ли? Эх, летит времечко, не успеешь оглянуться и замуж ее отдавать. Примерно в этом ключе, по моему мнению, будет рассуждать Танина мама. Вряд ли радикальнее. В конце концов, судя по рассказам Тани, она нормальный, хороший советский человек, как все мы. Нет, что не говорите, а есть свои плюсы, когда взрослый со своим взрослым опытом находится в теле подростка. Самое главное, что никто от тебя не ожидает такой прыти. Эффект неожиданности – залог победы. Редакция журнала «Юность» располагалась в старом четырехэтажном здании на улице Горького, бывшей Тверской, напротив памятника Владимира Маяковского, над знаменитым в Москве рестораном «София». Пришли мы туда вместе, но Таню я пока оставил внизу, в ресторане, пить кофе с пирожным. Швейцару – рубль, чтобы присмотрел за девочкой на всякий случай. Затем поднялся наверх, в редакцию. Нашел дверь с табличкой, где было начертано «Зам главного редактора А.Д. Дементьев». Постучал. «Войдите», – послышался голос за дверью. Я вошел. Из-за письменного стола на меня смотрел пышноволосый, темноглазый человек лет 45 с тонкими губами и орлиным носом на худощавом лице. «Здравствуйте, Андрей Дмитриевич», – поздоровался я. «Вы Сережа, полагаю», – осведомился известный советский поэт-песенник. «Он самый, Сергей Ермолов». «Проходите, присаживайтесь». Дементьев широким жестом указал на стул. Перед посещением редакции я сделал пару звонков, воспользовавшись служебным положением, так что Дементьев был соответствующим образом проинформирован. «Ну-с, показывайте, что у вас». «Новая Надя Рушева», — сказал я, — «только в поэзии». Примечание от автора. Рушева Надежда Николаевна, гениальная художница-график, умерла в 1969 году в возрасте 17 лет. Конец примечания. «Эх, молодой человек», – вздохнул Дементьев, принимая от меня папку. «Если бы вы знали, сколько раз я слышал эти слова, ну-с, посмотрим». Он достал из папки лист с отпечатанным стихотворением, чуть отодвинул его от себя, как делают дальнозоркие люди, и принялся читать вслух. «Полосочкой огней на дальнем берегу, и прошло мое и будущее время, а я иду себе по мокрому песку, по звездам и по мху, что на боках деревьев. Ах, как же ночь тиха! Медведица ковшом крадет туман с реки в туманность Андромеды, а я иду себе, и так мне хорошо, и сонная волна ползет за мной по следу. А в полночь, может быть, присяду отдохнуть и буду размышлять о самом сокровенном, а искры от костра умчатся в Млечный Путь и звездами навек застрянут во вселенной. А что там впереди? За левое плечо мне трижды наплевать и дальше, без оглядки. Мне топать до зари немерено еще, и теплая вода мои щекочет пятки». Примечание от автора. Стихи принадлежат Полине Арынянской. Конец примечания. Умолк. Я видел, как он пробегает стихотворение еще раз глазами, про себя. «А что?» – задумчиво произнес известный советский поэт. «Неплохо. Ну-ка еще одно». Он отложил лист, взял из папки другой. «Так. Фонарь. У фонарей оранжевые нимбы. Они работать звездами могли бы. Но только вот одна у них беда. Их в небо не пускают провода. Один фонарь я видела сама. Сошел, наверное, все-таки с ума. Он вырвался. Взлететь хотел, но раз – свалился вниз, разбился и погас. А утром, убирая стекла, дворник и знать не знал, что тут случился подвиг. Засмеялся. «Неплохо, неплохо. Немного наивно, шероховато кое-где, но неплохо. Знаете, пожалуй, мы это напечатаем». «Отлично», — сказал я. «Не сомневался, что вам с вашим талантом, вкусом и опытом стихи понравятся. Они и впрямь хороши». Дементьев тепло и самодовольно улыбнулся. Он уже забыл, что час назад ему насчет меня звонил сам Цуканов. Теперь поэт был уверен, что самостоятельно принял это решение – напечатать стихи юной талантливой поэтессы. В конце концов, журнал так и называется – «Юность». Значит, и печататься там юным. «Только вот что», – он посмотрел на меня. «А где же ваше протеже? Хотелось бы познакомиться, раз уж мы ее стихи берем». «2 минуты, Андрей Дмитриевич», – сказал я, поднимаясь. «Сейчас приведу».